Глава третья. Расследование. Мы с Ягой и Авы вернулись в класс. До начала занятий оставалось минут 10. Самое подходящее время опросить учеников класса естественных наук. Класс окнами смотрит на вход в здание. Кто-то из ребят, вероятно, что-то видел. Я поговорила с рыжеволосым мальчиком, его вьющиеся кудряшки напоминали языки пламени. Мы стояли возле стола с пробирками и стеклянными контейнерами. «Ты не похож на ботаника», — сказала злая я. «Ты точно участвуешь в научной ярмарке?» Он усмехнулся. «Не стоит думать, что я глуп, если у меня нет очков или не самая аккуратная прическа». «Это правда», — сказала я уверенно. «Не стоит судить о книге по обложке, но наука очень скучная штука. Наука для скучных людей». «Ты про это хотела узнать?» — поинтересовался мальчик. «Я думал, пытаешься выяснить, кто сломал роботизированную руку, над которой работает Бонни». Я закатила глаза. «Что ты творишь?» — спросила добрая София. Я обернулась и заметила ее отражение в стеклянном контейнере на столе. «Нельзя так общаться с людьми!» «Тише!» — возмутилась я. «Что?» — переспросил парень, с которым я говорила. Он нахмурил брови и выглядел рассерженным. «Что с тобой не так?» «Что со мной не так? Что с тобой не так?» «Ботаник!» «Вот это да!» — воскликнул он. «Знаешь что? Разговор окончен!» Он покачал головой и ушел. «Что ты делаешь? Ты испортишь мою репутацию!» — сказала добрая София. «Именно этого я и добиваюсь. Хочу, чтобы все тебя возненавидели один за другим. Я испорчу новое расследование, а Ава и Тьяга станут твоими врагами навсегда». «Ты занимаешься новым расследованием?» — спросила добрая София. «Не разрушай мою дружбу с Авой и Тьяго, пожалуйста, они мои самые близкие друзья в школе». «С кем ты разговариваешь?» — спросил Тьяго. Он подошел так тихо, что я даже не сразу поняла. «Ни с кем, просто думала вслух». «Тьяго, это не я!» — закричала добрая София. Но это было бесполезно, только я могла слышать ее. «Узнала что-нибудь полезное?» — спросил Тьяго. «Нет, а ты?» «Я узнал, что этот класс открывается за полчаса до первого урока, а по пятницам рано закрывается». «Получается, проект Бонни испортили либо в пятницу, либо сегодня утром». «Я так думаю», — сказал Тьяго. Через несколько минут к нам подошла Ава. Она пообщалась с Бонни. «Бонни работала над проектом в пятницу», — сказала Ава. «До какого времени?» «Пока класс не закрыли». «Тот, кто сломал ее проект, сделал это сегодня утром». Не понимаю, почему я это сказала. Конечно, пыталась помешать расследованию, но и разгадывать его было увлекательно. «Нам нужно выяснить, кто был здесь сегодня утром», — сказала Ава. «Да нет у нас времени. Сейчас начнется урок». «Не везет», — посетовал Тьяго. «Не волнуйся», — Ава улыбнулась и показала какой-то список. «Это все участники научной ярмарки. 15 имен, преступник в этом списке, и мы его найдем». «Можно мне копию?» — попросила я. «Конечно, пиши в свой блокнот». «Мой блокнот», — прошептала я. «Ну да, ты же всегда его с собой носишь, чтобы записывать улики», — подсказал Тьяго. «Кажется, я сегодня его забыла». Я достала из рюкзака доброй Софии блокнот на спирали и написала имена на чистом листе бумаги. Когда я передавала Ави список, его взгляд показался мне странным, как и утром. «Она раскусила тебя», — сказала добрая София. «Я забыла. Она же продолжает наблюдать за нами в отражении стеклянного контейнера». «Они слишком хорошо меня знают, ты их не проведешь», — я засунула блокнот в рюкзак. «Пойдем в класс», — предложила я. «Мне надоело слушать добрую Софию».